самый большой остров из группы больших Антильских островов, мои мысли были сосредоточены на неприметной песчаной косе, именуемой Little Grass Key. Но сначала мне предстояло причалить предоставленное мне судно, желательно в целости и сохранности, к одному из частных причалов, расположенному на берегу, примерно в миле отсюда. Там меня поджидал мой груз. Подготовка оказалась невероятно сложной. Понадобились бесконечные телефонные переговоры, в которых оговаривались все подробности предстоящей операции. Ума не приложу. Как управлялись работники секретных служб до того, как был изобретен телефон? Возможно, именно поэтому до нас и не дошло никаких упоминаний о непревзойденных шпионах, предшествующих эпохе Алекса де Белла. План вечерней операции являл собой шедевр точнейшего расчета по времени каждого движения. Наши часы и мозги были синхронизированы до сотой доли секунды, так что малейшие изменения погоды, ошибка человека или сбой в механизме могли привести к нарушению всей цепочки. С другой стороны, существовала вероятность, что на этот раз схема действительно сработает. На моей памяти такого еще не случалось, но чего не бывает. Я включил глубиноискатель. Прибор этот представлял собой квадратный ящик с большой шкалой, установленный на кронштейнах справа от панели управления. Упрятанная внутри электроника определяла текущую глубину, и напротив соответствующего показателя сгорался красный свет. В данный момент он показывал 5 футов. Не ахти какая глубина для океана, но прилегающая к Кис часть Мексиканского залива вообще мелковата. Зачастую рыбакам тут приходится перемещать катер, отталкиваясь шестом от дна, поскольку глубина не позволяет завести мотор. Правда, играет свою роль и то, что шест, в отличие от мотора, не распугивает рыбу. Это была уединенная бухта с углубленным дном, защищенная каменным волнорезом. Проплывая через узкий вход, я узнал по описанию белый форт-пикап и направился к причалу, у которого он стоял. Рядом располагался окруженный пальмами шикарный дом с плавательным бассейном неподалеку. Я удивился, как это человека с такими деньгами угораздило связаться с нашей подозрительной братьей. Интереса ради, мне никогда прежде не выпадало случая поупражняться с двумя двигателями. Я развернул катер, запустил левый винт в обратном направлении, тогда как правый вращался вперед. Номер удался, и я почувствовал себя настоящим морским волком. Когда я подогнал катер к причалу, из машины появился мужчина и принял у меня трос. Другой мужчина привел Моргана. Правая рука и плечо Моргана надолго вышли из строя. Выглядел он совершенно одурманенным, что меня вполне устраивало. «Накиньте это на него, чтобы не привлекать внимание», — посоветовал мне сопровождавший Моргана мужчина. Я взял протянутый мне пиджак. Морган с полнейшим безразличием позволил накинуть его на себя. Его огромная фигура по-прежнему выглядела впечатляюще, но внутри он погас. Я напомнил себе, что неизвестно, как долго он пробудет в таком состоянии. Разместив Моргана в кресле правого борта, позади места рулевого, я отправился забрать свой трос, вернее, трос Хэрриет. Мужчина, который привел Моргана, сказал: «Я Брент». Это был высокий молодой парень с вьющимися рыжими волосами и бакенбардами. Я узнал его голос. Тот самый связной из Майами, с которым я неоднократно беседовал по телефону. Теперь, в соответствии с утвержденным планом, ему предстояло принять более активное участие в операции. По-видимому, он обладал некоторыми особыми навыками, которые обусловили этот выбор. «Рад за тебя», — сказал я. «Но теперь тебе лучше побыстрее отправляться на место. Хазлтайн ждет навигатора, а особым терпением он не отличается. Катер ты найдешь без труда». Выглядит он так, как будто собрался, не отходя от причала, преодолеть звуковой барьер. Брент поколебался и сказал: «Я проведу вас до места в миле от Литл Грески. Пристроитесь к нам в кильватер. Разумеется, на последнем этапе вам придется действовать самостоятельно. Хочу только посоветовать. Если доведется быстро сматываться оттуда, удерживайте нос катера над водой. Главное, не осторожничать и не сбавлять скорости. Тогда вы будете легко скользить по поверхности. В противном случае тут же зароетесь в волну». Он несколько смущенно прочистил горло. «Прости, Эрик, не хотелось повторять тебе то, что ты знаешь и без меня, но управление катером на мелководье требует специальных навыков». Я улыбнулся.